Однако Нина Алексеевна не умерла. Пришла в себя в лазарете тюрьмы. Перевели в общую камеру, сокамерницы отпоили кипятком с сахаром, обошлось. За то время, что ею не интересовались, произошли перемены в ведомстве. Нарком Ежов был арестован, допрошен, впоследствии расстрелян. Следователь Фалдин в ходе чисток не пострадал, но был переведен на фронт. Егора Романовича откомандировали в особый отдел 20-й армии, где он постепенно занялся тем, чем мечтал заняться всегда, стал военным корреспондентом. Фалдин писал статьи и репортажи, совмещая это с работой особиста. Описав бой, отдав статью во фронтовую газету, Фалдин говорил друзьям: «Сына воспитаю настоящим писателем». Никита Хрущев получил назначение в Киев. В Киеве Хрущев работал, не покладая рук. «Дорогой Иосиф Виссарионович, Украина ежемесячно посылает 17-18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2-3 тысяч. Прошу принять меры. Любящий вас Н.С. Хрущев». Про Нину Алексеевну Дишкову запамятовали. Дело Нины Алексеевны Дишковой завершено не было, но и на допросы ее перестали вызывать. Такое случалось, причем нередко. Вернулись к делу Дишковой в 1942 году. Ведомство НКВД разделили на наркомат внутренних дел во главе с наркомом Берией и наркомат государственной безопасности под наркомом Меркуловым. Следователь Виктор Бастрыкин, разбирая дела по инициативе Берии, был пересмотрен весь архив и выявлены должностные преступления, наткнулся на любопытный допрос крупного хозяйственника Яковлева, который длился много дней. Начинали дознание Альтман и Голованов. В основном же допрос вели начальник 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР Ямницкий и лейтенант Казакевич. Просматривая многостраничный допрос, Бастрыкин, внимательный человек, выделил следующие фрагменты беседы. Вопрос. С кем, кроме Пятакова, из руководителей антисоветской троцкистской организации в СССР вы были связаны? Ответ. Кроме Пятакова, у меня в 1930-1931 годах установилась сперва очень тесная личная связь, а затем и организационно-политическая связь с одним из руководителей троцкистской организации Яном Гамарником. Вопрос. Каким образом вы установили связь с Гамарником? Ответ. Гамарника я знал во время гражданской войны по совместной работе на Украине. Моя жена Соколовская была другом его семьи. Начиная с 1930 года, мы систематически встречались. Примерно в самом начале 1933-го в одной из бесед у меня на даче, в разговоре о положении на Дальнем Востоке и внутреннем положении СССР, Гамарник заявил, что ему известно от троцкистского центра мое положение как особо законспирированного руководителя специальной группы троцкистов, находящихся на руководящих постах в партии. Гамарник сказал о существовании большого троцкистского подполья в армии, организованного в военный заговор, объединяющий все антисоветские элементы в армии, которые готовят к вооруженному восстанию против партии и правительства. В последующей встрече Гамарник рассказал, что в руководстве заговора стоят такие люди, как Тухачевский, Якир, Убаревич и ряд других видных командиров. Заговор имеет два плана захвата власти. Первый путем переворота, второй путем организации поражения СССР в войне. Поворот мыслей существенный. То есть на тот случай, если переворот не удался, а он не удался, оставался запасной вариант через Гитлера. Это еще в 1933 году решили. И далее. Вопрос. Ваше изуверское двурушничество и цинизм предателя очень красочны, тем не менее постарайтесь все же ответить на конкретный вопрос следствия. Как строилась ваша связь с антисоветскими организациями? Ответ. Выкристаллизовалось основное ядро нашей организации. Я, Яковлев, Варейкис, Бауман, Попов. Гамарник и Пятаков формально не входили в наш центр, но по существу информировали меня и направляли. Наряду с этим я имел самостоятельную группу мною завербованных лиц: Михайлов, Гигичкоре, Токарев, Целько, Одинцов, Половинкин. Список длинный, около 30 фамилий. Следователь проверил все фамилии, завели ли дело. Завели на каждого. Вопрос. Вы имели личные связи с иностранной разведкой? Ответ. Да, имел связь с немецкой разведкой. С этого места начиная, разговор вялый, несерьезно оборвано. То ли обвиняемый устал, то ли следователь халтурил. Сталин собственноручно пометил протокол. Жену Яковлева взять в оборот. Он заговорщик, и она должна рассказать все. Спросить ее о знакомых близких. Далее к делу приобщено заявление на имя Сталина жены Яковлева, Соколовской. В связи с арестом моего мужа Яковлева Я.А., с которым я прожила с 1921 года, я решила рассказать все, что мне известно о борьбе Яковлева против партии, проводившейся им на протяжении многих лет. Яковлев являлся троцкистом с 1923 года, принимал активное участие в подпольной антисоветской организации, двурушничая для того, чтобы закрепиться на партийной работе. Далее имена. Имена те же, впрочем, есть и добавления, но без конкретики. Даже Сталин был удивлен неряшливостью допроса. Он пишет на первой странице поперек листа товарищу Ежову. Кто такие? Даже имя отчества не спросили. Хороши следователи. Нам важна не прошлая деятельность Яковлева и Соколовской, а шпионская работа за последний год. Последние месяцы 1937 года. Нам нужно знать, для чего оба мерзавца почти каждый год ездили за границу. И Сталин. Четкие указания. И ноль по результатам. Халатность? Или хуже? Но ведь выход имеется. Берем каждое из перечисленных до того имен, последовательно идем по нити его контактов, смотрим, в каких местах обрывается нить. Любопытная получается картина. Очевидно, что Гамарник — шпион. Берем этот пункт за отправной. Очевидно, что он стоит практически за каждой ячейкой троцкистов в армии. Очевидно, что дата восстания в частях армии координировалась при его участии. Смотрим, в какое время и где в точности находился Гамарник. Получаем картину передвижений с Дальнего Востока на Запад и обратно. А вот и страннейший документ о разоблаченной фашистско-троцкистской офицерской организации с ячейками в Свердловске, Перми, Тагиле, Ворошиловске, Надеждинске, Хабаровске. То есть вплоть до Дальнего Востока тянется цепочка. Здесь даже прямо называется тактический центр и время удара. Повстанцы должны захватить военный склад номер 59 в Перми, затем захватить Пермь с ее оборонными заводами, разрушить железнодорожную магистраль, связывающую европейскую и азиатскую часть Советского Союза. Соответственно, западная часть отдается Германии, восточная – Японии. И опять среди имен непременный Гамарник. Был заговор. И какой? И опять резолюция растерянного Сталина. Товарищу Ежову. Странное письмо. А кто из поименованных арестован? Арестованы ли, скажем, Епифанов, Стихно, Булгаков и другие? Записка производит впечатление газетной статьи. Ист. Кажется, ясно, спросил Иосиф Виссарионович. И снова ноль результатов. Нарочно? Впрочем, Ежов враг. Теперь мы знаем. И еще в общую копилку протоколы допросов диверсантов. Везде мелькает Дальний Восток. А развитие данной темы не получает. Логично предположить, что диверсионная организация вербует военных из тех, кто служит на Дальнем Востоке в непосредственной близости к Гамарнику, и затем перекидывает шпионов в столицу. Пройдемся по семейным и дружеским связям Гамарника. Кто там на Дальнем Востоке у него в окружении, кто его друг, с кем откровенен? Все нити ведут к семье Дешковых, причем любопытно, что сын Григория, Сергей Дешков, служил на Дальнем Востоке, а сейчас находится на Западном фронте. Оказывается, не договорили сотрудники комиссариата внутренних дел с Надеждой Алексеевной Дешковой, рано отложили ее дело в сторону. Есть еще материал для работы. Виктор Бастрыкин вызвал Дешкову на допрос.